серце так стучит, тихо-тихо, что-то говорит, тихо-тихо. От любви своей задыхаюсь. Нет любви нежной от поцелуев. Я схожу с ума, я не любила, как люблю тебя. Я задыхаюсь от любви своей, задыхаюсь. Нет любви нежной, я не сумею забыть твои глаза и понимаю, это навсегда. Задыхаюсь от любви своей, задыхаюсь. Нет любви нежней от поцелуев. Я схожу с ума, я не любила, как люблю тебя. Я задыхаюсь, задыхаюсь, я задыхаюсь.